вышло так, что встретились с тобою. Грех или знак мне посланы судьбою. Как я ждала, все дни тебя искала. Что суждено расстаться, я не знала. Ночь или день, уже не понимаю. Рядом с тобой я от любви сгораю. Считаю дни, когда тебя увижу. В себе я эту слабость ненавижу. Расскажи, зачем душе моей печаль? Сказка не о нас, а жаль, а жаль, а жаль. Не утихнет боль, забыть тебя молю. Но скажи, зачем я так тебя люблю, люблю, люблю. Буду с тобой я до утра, как прежде. Губы твои я вновь целую нежно. Если уйдешь, возьми меня с собою. Сердце твое останется со мною. Расскажи, зачем душе моей печаль? Сказка не о нас, а жаль, а жаль, а жаль. Не утихни боль, забыть тебя молю. Но скажи, зачем я так тебя? Расскажи, зачем душе моей печаль? Сказка не о нас, а жаль, а жаль, а жаль. Не утихнет боль, забыть тебя молю. Но скажи, зачем я так тебя люблю.